Вопрос номер 12. В благоустроенном обществе нарушители правил должны отвечать за свои поступки. Верно. Неверно. Джейн, я чувствую это, когда лежу в постели в полусне, осторожный, нерешительный, словно стук в дверь. Едва ли не просто трепет у меня в животе, легкий толчок. Я помню это по Изабель, оживление. Какое прекрасное библейское слово. Я лежу, наслаждаюсь, жду новых пинков, дожидаюсь нескольких, а потом чувствую какое-то вращательное движение, которое может означать, а может и не означать, кувырок. Меня окатывает материнская любовь и ощущение чуда так мощно, что я начинаю плакать. Как я могла даже думать о том, чтобы делать аборт? Сейчас сама мысль об этом кажется чужеродной. Сквозь слезы я улыбаюсь этому полукаламбуру. Сна у меня теперь не в одном глазу. Я спускаю ноги с постели, глядя вниз на свое переменившееся тело. Я еще не на том сроке, когда посторонние люди делают непрошенные замечания. Судя по найденной мной на работе таблице, ребенок сейчас размером где-то с авокадо. Но когда я раздета, беременность уже очень заметна. Мои груди обвисли и отяжелели, а живот уютно округлился. Я иду в ванную, смущенно, что походка у меня уже немного утиная, хотя нужды в этом еще никакой нет. Мышечная память материнства облегает мое тело, как привычное пальто. С душем что-то не так. Теплая вода внезапно леденеет, но это бодрит. Я праздно думаю, не затрудняет ли опознание меня домом то обстоятельство, что теперь во мне находится еще один человек. Я не думаю, что технология так устроена, но, с другой стороны, я мало что об этом знаю. Вытираясь, я чувствую приступ тошноты. Я сажусь на унитаз, пытаюсь унять его, глубоко дыша, но он возвращается, и он вдвое сильнее. Я успеваю лишь рвануться вперед и нацелиться ртом в направлении душа. Включаю воду, чтобы смыть рвоту. На стеклянной ширме остались брызги воды. Я опускаюсь на колени, чтобы их вытереть, а потом перехожу к поддону. Я нагибаюсь, чтобы почистить канавку вдоль основания стены. Мое лицо оказывается у самого пола, и я вижу, что там что-то поблескивает, отражая свет. Рукой не достать, далеко. Я беру ватную палочку и осторожно выуживаю. Сначала мне кажется, что я нашла камушек или, может быть, подшипник. Потом я вижу в нем крошечное сквозное отверстие. Это жемчужина, очень маленькая, необычного бледно-кремового цвета. Должно быть, выпало из моего ожерелья. Я возвращаюсь в спальню и нахожу в футляре ожерелье. Выпавшая жемчужина такая же, как остальные, это точно, но ожерелье не порвано. Я не понимаю, как жемчужина могла вывалиться, если нить не порвалась. Это невозможно. Какая-то логическая задачка, головоломка. Напротив нашего офиса есть ювелирная мастерская. Я решаю отнести жемчуг туда и спросить.